Ведьмак утвердительно наклонил голову, несколько ниже и любезнее, чем делал это обычно, как показалось Цири. Выражение лица Венска не изменилось. «Я рад», — сказал он после привычной уже паузы. «Взяв госпожу Меригольд на одну из фур, я принимаю на себя ответственность за ее здоровье, удобство и безопасность. Господин Зигрин, прикажите трогаться». «Господин Венск». «Слушаю, господин Геральт». «Благодарю вас». Комиссар наклонил голову, как показалось Цири, тоже несколько ниже и любезнее, нежели того требовали обычные, ни к чему не обязывающие приличия. Ярпин Зигрин пробежал вдоль колонны, громко выкрикивая приказы и распоряжения. Затем взгромоздился на козлы, гикнул и стегнул лошадей. Фура дернулась и загромыхала по лесной дороге. Тряска разбудила Трис, но Цири успокоила ее, сменила компресс на лбу. Качка действовала усыпляюще, чародейка вскоре заснула. Цири тоже задремала, а когда проснулась, солнце уже стояло высоко. Она выглянула из-за бочек и тюков. Фура, на которой она ехала, возглавляла обоз. Следующий управлял краснолюд с повязанным вокруг шеи красным платком. Из разговоров, которые краснолюды вели между собой, Цири знала, что его зовут Паулье Дальберг. Рядом с Паулье сидел его брат Реган. Видно было и Венска, едущего верхом в сопровождении двух каморников. Плотва, кобыла Геральта, привязанная к телеге, тихо заржала, приветствуя Цири. Каштанки и Буланова Мерина нигде не было видно. Вероятно, они шли позади вместе с запасными лошадьми обоза. Геральт сидел на козлах рядом с Ярпином. Они тихо беседовали, время от времени потягивая пиво из стоявшего между ними бочонка. Цири начала было прислушиваться, но вскоре это ей наскучило. Разговор шел о политике, в основном о планах и намерениях короля Хенсельта и каких-то специальных службах и специальных задачах, сводящихся к тайной помощи оказавшемуся под угрозой войны соседу, королю Демавенду из Айдирна. Ярпин, не обращая внимания на пробивающуюся в голосе ведьмака насмешку, объяснял, что некоторые виды рыб настолько ценны, что вполне хватает нескольких телег, чтобы покрыть годовое жалование хоругви-латников, а каждая новая хоругвь-латников — это уже существенная помощь. Геральт с удивлением спросил, чего ради такой поклажи быть секретной, на что краснолюд ответствовал, что как раз в этом-то и состоит секрет. Трис дернулась во сне, сбросила компресс и что-то еле слышно пробормотала. Потребовала от какого-то Кевина, чтобы тот не давал воли рукам, и тут же отметила, что от предназначения не уйдешь. Наконец, заявив, что все, но абсолютно все вокруг являются в определенной степени мутантами, спокойно уснула. Цири тоже почувствовала сонливость, но ее привел в себя громкий хохот Ярпина, который, как оказалось, напоминал Геральту о былых приключениях. Речь шла об охоте на золотого дракона, который вместо того, чтобы позволить себя прикончить, взял да пересчитал охотникам кости, а сапожника по имени Казает попросту съел. Цири стала прислушиваться с большим интересом. Геральт спросил о судьбах Рубайл, но Ярпин ничего не знал о них. В свою очередь Ярпин поинтересовался женщиной по имени Йеннифер, а Геральт почему-то сделался удивительно немногословным. Краснолюд хлебнул пиво и принялся сетовать на то, что упомянутая Йеннифер все еще обижается на него, хоть с тех пор минул уже не один годок. «Я столкнулся с ней на ярмарке в Горсвелине», — повествовал он. «Едва увидев меня, она фыркнула на вроде кошки и самыми, что ни на есть ужасными словами, отозвалась о моей покойной матушке. Я удрал со всей доступной мне скоростью, а она крикнула во след, что когда не то еще достанет меня, и уж тогда-то у меня из задницы трава вырастет». Цири захихикала, представив себе Ярпина с травой, торчащей из штанов. Геральт буркнул что-то о женщинах и их неуравновешенных характерах, а краснолюд счел это чересчур мягким определением бабской зловредности, жестокости и мстительности.